Глава третья. Из Руси в Греки. Лето 6465-го, 957-го. Лоди большого русского посольства, готовые к отплытию, покачивались в устье Почайны. Ольга в окружении родственников, послов и трех толмачей стояла у борта княжеской лодии, на носу которой была искусно вырезана голова лебедя. Рядом с Ольгой высилась аскетичная и суровая фигура священника в длинном темном одеянии. Это был отец Григорий, который разъяснял княгине историю и особенности Христовой веры, учил молитвам и обрядам. Из нескольких предыдущих христианских пресвитеров сей пришелся Ольге более всех по сердцу, и она избрала его личным духовником. Теперь же захотела княгиня воочию увидеть Царьград, сердце Византии и оплот христианской веры. Император Константин VII Багрянародный неоднократно передавал ей благие пожелания и приглашения при случае посетить его великую державу. И Ольга решила сим летом отправиться за море вместе с купеческим караваном. Прозвучала команда старшего ладейщика, и вот уже отвязаны просмоленные пеньковые канаты, а гребцы взялись за весла, выводя караван из затона. Держась одной рукой за резной поручень, княгиня несколько раз махнула провожающим. В ответ с берега раздались дружные возгласы и пожелания счастливого пути. «Знаешь, Святославушка, я так рада, что ты не едешь с матушкой, а остаешься дома», — довольно шепнула Ладомила, прижавшись к мужу среди людской толпы. «Там и без меня с родственников хватает. Тетки, материны свояченицы, Улеп вон». Святослав кивнул в сторону разодетого в вышитый золотом кафтан двоюродного брата. Заметив это, Улеп, надутый от важности, показал Святославу язык. Княжич незаметно погрозил ему кулаком. «Я, ежели пойду к грекам, то не с дарами, а с мечом, как отец мой и дед ходили!» Блеснув очами, нарочито громко проговорил он, чтобы слышали стоящие неподалеку молодые дружинники. У борта, прощально подняв руки, стояли Олеша с Журавиным. Они плыли в Царьград, как люди Святослава. Отец Олеши Гордята, коренастый осанистый купец с постриженными скобкой волосами и аккуратной окладистой бородой, был старшим у торговцев. Его лодья, большая и широкобокая, отошла первой. За ней в походный строй стали вытягиваться другие. Отчалил и лебедь княгини. Груженный провизией и дарами для византийского двора, он, тем не менее, двигался легко, будто и впрямь имел родство с гордой птицей, несущей клюв впереди над волной. Несколько чернобоких насад, в которых находились вооруженные дружинники, проворно устремились за караваном, чтоб неотступно следовать за ним в качестве охраны. Святославу невольно вспомнилось теперь уже давнее происшествие с испытанием на Днепре, когда они едва не потонули. Он улыбнулся, а потом опять нахмурился. Меж тем лодии птицами устремились вниз по течению. На мачтах взметнулись паруса, ловя дуновения летнего стрибога. На всех полотняные с ликом хорса, на княжеской — шелковые с изображением белого лебедя. Ольга, откинувшись в легком походном кресле, думала о своем, скользя вокруг рассеянным взором. Верные гридни из тюремной охраны, широкоплечий рассудительный Славомир и его неизменный соратник помладше, высокорослый подвижный юноша Кандыба, стояли поодаль, чтоб не мешать княгине, и смотрели на проплывающие мимо берега, где обработанные поля чередовались с тучными лугами и могучими древними лесами. «Красива земля наша, слава богам!» — прогудел Славомир. «А Днепра широкая как разлилась, будто не по воде, а по небу плывем, и такая тишь вокруг, благодать!» «А может, вон в том лесу печенеги на нас злое замышляют?» — по обыкновению возразил Кандыба, любивший противоречить приятелю. «Тут они нам не супротивники. Кочевники в степях сильны и быстры, а большой воды боятся. И таких прочных лодей, кроме как у нас, варягов и греков, больше ни у кого не имеется», — степенно толковал Славомир, приглаживая растрепанные ветром светлые вихры. «А на порогах?» — не унимался Кандыба. «Там они могут нас перенять?» «На порогах не зевай. Там и без ворога погибнуть, что рог осушить. Чуть оплошал кормщик и вдребезги. Правда, сейчас поспокойнее будет. Не то, что ранней весной, когда река разливается и скалы уходят под воду». Оба помолчали под монотонное шлепанье воды под бортами. «Славомир, а ты в Византии бывал уже?» — опять спросил Кандыба. «Бывал. С князем Игорем в воинском походе». «И Царьград видел? Красота реку неописуемая!» Славомир пожал могучими плечами. «Как тебе сказать? Богатый град, это верно. Однако чудной. Другое там все, чужое. Да что рассказывать, сам увидишь». Снизу поднялся Фарлав. «Идите отдыхать. Ночью стражу нести будете. Истер и Свен сменят вас». Охоронцы спустились вниз и, растянувшись на тюках с пушниной, тут же уснули. Вскоре по обоим берегам Днепры леса все больше стали чередоваться со степями, а пологие берега превращались в крутые и каменистые, особенно правый. Это значило, что скоро начнутся пороги. Вот по правую руку показался Рябиновый остров, прозванный так за произрастающее на нем большое число рябиновых деревьев, особенно красивых в пору великих овсений, когда созревают тяжелые красно-оранжевые гроздья. Но чаще его называли «Богомольский», потому как он был последним большим островом в преддверии порогов, и всякий караван останавливался здесь произвести починку и помолиться богам перед тяжким испытанием. Славянские кумиры соседствовали здесь с небольшой христианской храминой, поставленной еще во времена князя Аскольда, который крестился в Царьграде с варягами, а затем принялся насильно крестить Русь. А варяги-язычники предпочитали славянского Перуна, называя его Перкуном, и щедро кропили его кровью закланных в жертву коней, быков. А в особых случаях, когда ярилась непогода, либо ожидалась схватка с кочевниками на порогах, воинскому богу приносилась человеческая жертва из числа пленных или рабов. Ольгино посольство тоже причалило к острову. Ладейщики, не мешкая, принялись еще раз проверять суда перед опасными порогами, ощупывая руками и оглядывая цепким оком каждую снасть. Княгиня со своей свитой, духовником, крещенными варягами, а также несколькими купцами-христианами, направилась помолиться в крохотную церквушку. У врат в смиренных позах ее встретили чернорисцы, что обитали тут же, в вырытых землянках норах, и существовали благодаря подношениям христиан-путешественников. Другая часть посольства и воинов, а также ладейные люди, которых христиане презрительно именовали язычниками, пошли к древнему капищу Перуна, чей строгий лик внимательно взирал на пришедших. Большая плоская гранитная глыба перед кумиром с останками предыдущих жертв, кабаньи, бычьи и бараньи черепа — все вместе дышало суровостью и силой. После приветствия Богу Перуну и прославления его На древний камень пролилась кровь молодого быка, что принес в жертву могучему богу старший ладейщик. За ним возложили пожертвования воины и посольский люд. Несколько добытых в последней стычке с кочевниками топоров, кинжалов и вражьих шеломов с лисьей опушкой легли к подножию кумира, рядом с воткнутым в сыру землю оружием от прежних жертвоприношений. Некоторое время молча стояли славяне, вслушиваясь в шум ветра и волн, в шелест травы на холме, стараясь услышать ответ могучего бога на их просьбу помочь в трудной и опасной дороге. Когда вернулись к лодиям, христиан еще не было. «Видать, длинную песень затянул отец Григорий», — беззлобно хохотнул просмоленный кормщик княжеской лодии. «Мы уж и снасти проверили, и жертву Перуну принесли, а они все в церквушке душной сидят». С этими словами кормщик зачерпнул в дубленые кормилом ладони горсть чистой прохладной воды и с наслаждением омыл свой бронзовый от загара лик. «Благодать ведь, братья, Днепра наша пречистая, стрибок свежий, что ветрило нам наполняет, хорс златокудрый, дух вольный, благодать!» Кормщик воздел крепкие руки и с наслаждением потянулся к светилу и ветру всем своим сухощавым, мускулистым телом. В это время на тропинке показались возвращающиеся христиане. Лики их были опущены долу. В слегка затуманенных очах — смирение и отрешенность. Остановка была недолгой. Рабов даже не высаживали на берег. Воздали почтение богам и вновь заняли места в лодьях. Караван двинулся дальше. Минули становой остров, на котором действительно можно разместить любой стан, военный или купеческий, поскольку остров сей имеет 2 версты в ширину и более 4 верст в длину. Одно неудобство, что он, в отличие от рябинового, весной скрывается под водою. Даже сейчас деревья и кусты торчали там и сям в воде, обозначая полузатопленные границы острова. Здесь же в Днепру вдавалась серебряная коса, покрытая удивительно белым чистым песком, серебрящимся на солнце. По левую руку, напротив станового острова и серебряной косы, вливалась в Днепру река Самарь, тихая и спокойная, обильная всяческой рыбой. Среди прибрежной зелени можно было разглядеть неказистые шалаши рыбаков, которые ловили здесь рыбу, засаливали, вялили, сушили, а потом отправляли на торжище. А впереди уже возносились из воды острые гранитные скалы. На княжеской лодии более опытный кормщик вновь сменил молодого. Жилистый и черный от загара, будто сам святой из просмоленной пеньки, босой и обнаженный до пояса, он уверенным шагом прошел сначала на нос. Некоторое время всматривался в воду, словно видел там нечто недоступное обычному человеческому зрению. Затем, выпрямившись, воздел перед собой руки и обратился с молитвой к богам, прося Сварога, Перуна, Стребога и Пращуров дать силу и верный глаз в борьбе с предстоящей стихией. По его знаку 2 ладейных людей принесли клетку, из которой кормщик извлек черного петуха. Прошептав что-то про себя, он ловким движением свернул птице голову и бросил за борт со словами: «Прими, отец Перун, жертву нашу!» Той же уверенной походкой он прошел к кормилу и, приняв его, будто врос в палубный настил. Сверкнув черными очами на охоронцев, изрек: «Как будем сплавляться через пороги, чтоб оба подле стояли, силушка ваша понадобиться может. Гляди, важный какой! Командует, будто он нам начальник. Недовольно буркнул Кандыба. «Важный, неважный, а в его руках не токмо наши с тобой жизни, но и матери-княгини», — возразил Славомир, взглянув в сторону Ольги. Княгиня и несколько человек из свиты, переговариваясь, сидели в плетеных из лозы креслах на специально сооруженном дощатом помосте с натянутой сверху парусиной, защищавшей от солнца. Когда кормщик приносил в жертву петуха, княгиня отвернулась и глядела в сторону. Между тем караван приблизился к первому порогу. Берега сузились, а прямо по ходу лоди из кипящей пены вставал каменный затвор, будто зубы огромного зверя, погибшего здесь в незапамятные времена. Острые глыбы-клыки торчали там и сям, но большинство из них коварно пряталось под водой, и несведущему мореходу легко было наскочить на них, особенно ночью. Нужно было не спать, а глядеть во все глаза, потому порог так и назывался «Не спи». Не доходя до порога, лодии пристали к берегу, чтобы высадить людей. Когда они двинулись в обход по суше, оставшаяся часть дружинников и ладейщики спрыгнули в воду и, нащупывая ногами дно, с большой осторожностью стали проводить лодии через зубы, подталкивая нос, середину, корму, и так буквально на руках перетащили суда по мелким прибрежным протокам и спустили вниз, минуя основной гранитный уступ порога. Забрав людей, караван двинулся дальше. 7 верст относительно спокойной воды, затем каменная забора, перегородившая часть реки, которую удалось миновать через узкий проход у правого берега. И почти сразу второй порог, мелкий при подходе и загроможденный скалами. Здесь суда опять высадили людей, а сами были перетянуты через препятствия, как и раньше. Сразу за порогом возник очень высокий скалистый остров, поражающий своей дикой и грозной красотой. Кандыба, видевший его впервые, невольно воскликнул от восхищения. «Красота-то какая! А жуть берет!» «Да, брат, красота!» — прогудел Славомир. «Оттого и порог островным зовется, что на нем лежит сей остров невиданный». Подобрав людей, последующие 5 верст караван прошел на веслах, стараясь держаться в середине протоки, а Непра сама несла их вниз. Еще издали послышался шум, который при приближении перешел в ужасный грохот. «Не зря этот порог именовался Звонец!» Падающая с высоты вода, ударяясь о камни, стонала, шумела и звенела так, что человеческой речи почти не было слышно. Кормщик стоял, широко расставив ноги. Старший ладейщик, стараясь перекричать шум, отдавал распоряжение то кормщику, то гребцам, больше показывая руками. Но люди знали свое дело. И лодии одна за другой проскочили меж пенящихся бурунов невредимыми. Даже большая княжеская лебедь не чиркнула ни об один из камней бортом. Едва миновали Звонец, а старший ладейщик уже озабоченно что-то наказывал своим людям и говорил с начальником охраны Фарлафом. Фарлаф собрал дружинников и разделил их на 2 части – Кандыба и Славомир, как всегда, остались в числе личных охоронцев княгини. Другим было велено помогать ладейщикам. «К Несати подходим. Будем сами на берег высаживаться, весь товар на берег выгружать и невольников. А лодии по суходолу тянуть придется», — пояснил другу Славомир. «Тут нас могут поджидать и кочевники, про которых ты спрашивал». Это самый трудный порог. Купцы завсегда свои лодии и товары на берег вытаскивают, и 6000 шагов волокут их по суше. самое удобное место разбойным людям для грабежа, так что надо глядеть в оба». Пройдя 6 верст и вплотную приблизившись к 4-му порогу, караван прижался к левому пологому берегу. Путь впереди преградил скалистый гребень, с которого с высоты почти в 3 сажени с грохотом падала Днепра, разбиваясь на 1000 тысяч брызг, закручиваясь страшными водоворотами и вскипая огромными пенистыми языками. Сажень. Русская мера длины, равная 2 метрам 13 сантиметрам. Казалось, там внизу клокочет чудовищное варево, и над ним все время дымится пар. Сейчас, при солнечной погоде, мельчайшие брызги образовывали красивую радугу. «Сила бурления воды здесь такова!» — прокричал Славомир на ухо другу, — «что это единственный из порогов, который никогда не замерзает зимой!» Когда лодии подошли к берегу, со скал сорвалось и закружилось в воздухе множество птиц, особенно бакланов и несытей, которые отчего-то облюбовали для гнездовья именно эти места. Несыть – пеликан. Примечание автора. Чуть дальше на мелководье несыти, или, как их еще называли, бабы-птицы – подобно настоящим рыболовам, выстроившись полукругом, загоняли рыбу к берегу, сильно хлопая по воде крыльями, а потом жадно хватали добычу своими клювами с огромными горловыми мешками. Видно, за прожорливость и назвали этих птиц несыти, потому что, кажется, сколько бы они ни ели, никогда не насытятся». При виде людей бабы-птицы неспешно разлетелись, затмевая солнце более чем соженным размахом крыльев. Фарлав выслал передовой дозор проверить, нет ли поблизости степняков. Затем началась трудная и тяжелая работа. Ладейщики и дружинники выгружали товары и, взвалив их на плечи, шли протаренной тропой вдоль берега. Отдельно, под усиленной охраной, тянулась вереница рабов, закованных в цепи, которые тоже несли добрую часть груза. Ладейщики, между тем, внимательно осматривали порог и держали совет между собой. Наконец было решено, что малые лодии надобно вытащить и нести на руках. Княжеская «Желебедь» и несколько купеческих кораблей слишком велики и тяжелы. Переправа по суходолу потребует много времени и усилий, тем более что дозор сообщил о замеченных в степи нескольких всадниках. Поэтому старший ладейщик согласился спустить большие суда без груза и людей прямо через страшный порог. Когда все товары были выгружены, на княжеской «Лебеди», как и на прочих судах, остались лишь кормщик, ладейный начальник и гребцы. Кормщик велел окатить себя речной водой. «Это чтоб я матушку нашу Днепру всей кожей почувствовал. За миг малый раньше уразумел, чего она от меня хочет», — пояснил он. Фыркнув и отряхнувшись, крепче сжал дубовое кормило, ожидая команды начальника. И началась схватка с ревущей пучиной. Княгиня Ольга в сопровождении охоронцев поднялась на один из ближайших курганов во множестве рассыпанных вдоль левого берега, в коих покоились жертвы гибели от порогов и кочевников, и оттуда наблюдала за сплавлением лодий. Внизу, на глубине почти 3 сажений, там, куда падала вода, бешено крутился огромный водоворот. От одного взгляда на эту высоту и страшное водоверчение начинала кружиться голова. «Какое гиблое место!» — прошептал Кандыба, вытягивая шею. «А ежели суда в этот водоворот попадут? Может, не из-за птиц его называют несытью, а от того, что он людей и суда без разбору проглотить может?» «Да, под ним рекут глубина немеренная», — отвечал Славомир. одно из опаснейших мест на всех порогах. Будем надеяться, что ладейщики свое дело знают. Чисто тебе врата Аида, вход в преисподнюю, промолвил стоявший рядом с Ольгой отец Григорий. Покачав головой, он перекрестил суда и в полголоса стал читать молитву. Когда княжеская лодья взлетела на гребень, а затем ринулась вместе с потоком вниз, в самую речную бездну, и скрылась среди брызг и пены, Ольга невольно вскрикнула и прижала руки к груди. Ей показалось, что судно утонуло, что страшный водоворот затянул его и увлек на самое дно. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем удалось разглядеть мелькнувшие средь водяных валов мачты и княжескую хоругвь. Лодия оказалась гораздо далее, чем ожидалось. Вслед за лебедью в пучину отчаянно ринулись остальные. Ольга не отрывала глаз от переправы и весьма тревожилась, покуда ей не сказали, что все лодии благополучно прошли через порог. Люди на них живы и ожидают у берега, готовые к дальнейшему пути. В благодарность Ольга подарила ладейному начальнику золотой наручный обруч, а своему кормщику – золотую монету с изображением быка, которую тот сразу же повесил на шнурок и с гордостью надел на шею. До ночи и всю ночь напролет люди трудились без малейшей передышки, спеша перетащить по суше лодии поменьше и вновь загрузить их у пристани за порогом. То и дело слышались окрики дружинников, проверявших, свой ли идет из темноты, или это неприятель пытается тайно пробраться в стан. Дозоры напряженно вслушивались в звуки, доносящиеся из степи. Воют ли это волки, щелкают ночные птицы, или враги подают друг другу условленный знак? Лишь к утру суда полностью загрузились. На рассвете к Ольге подошел Фарлав и доложил, что дружина заняла свои места и готова сопровождать караван. Ольга, не спавшая вместе со всеми весь предыдущий день и трудную ночь, обрадованно кивнула. Когда лодии, наконец, отошли от берега и устремились дальше по Днепровскому руслу, Фарлав протянул Ольге невзрачный на первый взгляд желтовато-коричневый кусок камня. «Вот, светлейшая, мои люди на берегу нашли». «Что это?» «Латер, княгиня, или электрон по-гречески. Тут фунтов 5 будет». Латер – янтарь, древнерусский. Фунт – русская мера веса, равная 409,5 граммам. «Ладейщики рекут, на участке от Несыти до Волногона их много попадается». Ольга взяла латер, посмотрела на свет. Камень заиграл теплыми золотистыми бликами, а внутри виднелись будто живые несколько букашек. «Дякую, Фарлав!» Впервые за последние сутки устало улыбнулась княгиня. «Я потом велю сделать из него ожерелье или ларец». Далее караван, будто в награду за испытанные тяготы, целые 30 верст плыл спокойно, развернув паруса. Люди отдыхали, любовались проплывающими мимо островами, поросшими дубами, кленами, вязами, дикими грушами, вербами и кустарниками, в которых гнездилось множество птиц. А на открытых пространствах часто мелькали то лисы, то дикие козы, то степные сайгаки, косули и кабаны. Остался позади песчаный остров, на котором, если верить рассказам, находят особенно большие куски латыря – до 10 фунтов. Величественно проплыл большой дубовый остров в 4 версты длиной. Здесь река поворачивала на заход и текла почти наперерез своему прежнему руслу, образуя изгиб, похожий на луг. Место сие так и именовалось Перунова Прилука. В одной из тихих заводей, кишащих множеством рыб, ладейный начальник велел остановиться. «Скоро новые пороги, Волногон, потом Вертун, а там и страшное волчье горло. Передохнуть надобно, собраться с силами», — пояснил он. Ему никто не перечил. После несыти, отобравшей столько сил, всем хотелось есть и спать. Выйдя на сушу, дружинники развели костры. Поймать нужное число рыбы тут не составляло труда. Она сама шла в сети. И скоро по берегу разошелся вкусный дух рыбной юшки, сдобренной солью, греческим перцем и лавровым листом. Тут же у костров люди и засыпали, сморенные усталостью и обильной едой. Только дружинники, сменяя друг друга, продолжали неусыпную службу по охране людей и судов. На следующий день ладейщики, пользуясь тем, что люди остались на берегу, начали сплавлять суда к следующему порогу и через неглубокие прибрежные ручьи протаскивать их дальше, как делали это, преодолевая первый и второй пороги. Днепр тут разливалось в мелкое и широкое озеро с торчащими повсюду камнями, через которые река гнала свои волны, а потом ухала вниз почти сожженной высоты. Однако после несыти этот порог не казался такой страшной преградой, хотя и требовал к себе весьма внимательного отношения. Одолев волногон, лодии дождались шедших берегом людей и двинулись дальше. Очень скоро, буквально через 5 верст, на их пути предстал Вертун, 6-й порог. По сравнению с остальными он также был невелик, однако река образовывала здесь ужасный водоворот, крутила и вертела попадающие в него камни, ветки, бревна, трупы неосторожных животных. Надо было плыть, прижимаясь как можно ближе к левому берегу, и стараться при этом не напороться на подводные камни и скалы. «Волногон и Вертун еще называют дед-порог и внук-порог», — рассказывал старший ладейщик, внимательно слушавшим его княгине Ольге и отцу Григорию, когда опасное место осталось уже позади. «Перед ненастьем пороги перекликаются между собой, загудит, зашумит дед-порог, а потом застонет тяжко и смолкнет». Ему отзывается внук-порог, заревет, завоет и стихнет. И опять дед-порог начинает, а внук-порог подхватывает, будто существа живые, аж кровь в жилах стынет. Кандыба придвинулся ближе и тоже с интересом слушал ладейного начальника. После Вертуна Днепра возвращалась назад к прежнему руслу. Берега становились пологими и сближались между собой. Тут, за островом Таволжаным, ширина реки не превышает 200 сажений, рассказывал дальше начальник, что является удобным местом для переправы с одного берега на другой, хотя течение здесь весьма быстрое. Перевоз именуется Таволжаным по имени острова, который мы только что минули. Видите, он покрыт густым лесом. Там на дубах обитают орлы, в липах щебечут весной соловьи и перекликаются иволги. И еще растет много таволги, или иначе лобазника, которым лечат коней от мочезадержания. К таволжаному перевозу, вел дальше рассказ судопроводчик, сходятся древнейшие дороги. С правого берега Муравский шлях, по которому купцы издавна ездили к грекам по соли рыбу. Переправившись на левый берег, указал ладейщик рукой, они попадали на Одвечный шлях, по какому еще наши пращуры с Киева ездили к грекам на полудень, менять овец шкуры и сало на их сукно, вино, золотые обручи и ожерелья. Однако в последние времена купеческих обозов почти не стало. Их грабят и убивают в степях кочевники, потому торговый люд предпочитает идти, как мы, водным путем, через Днепру с ее страшными порогами в сопровождении вооруженной охраны. За Таволжаном вдоль левого берега протянулся странный остров, похожий на какое-то чудовище, лежащее в воде головой на полночь, а хвостом на полдень. «Что за остров такой?» — обратился Кандыба к Славомиру, поскольку ладейный начальник ушел по своим делам и прервал столь интересные пояснения. «Змиева скала!» — отозвался Славомир. «Я слыхал, будто это окаменевший змей, что некогда родился из огненного облака на Боспоре и был послан греками захватить нашу землю. И никто не мог одолеть его, потому как только отрубят витязи змею голову, а на ее месте три новых вырастает. Это боги греческие дали ему силу черную, неодолимую». И возопили тогда наши пращуры к богам, Сварогу, Перуну и Свинтовиду, и те послали небесные рати сварожичей. Пришли сварожичи и огненными перунами поразили боспорского змея. Тот упал в Днепру и превратился в камень. «Там и сейчас змей полно!» Подключился к разговору второй кормщик, совсем еще юноша, с мягким пушком на подбородке. «Видишь вон ту щель в скале над водой?» — спросил он Кандыбу. «Это вход в змеиную нору, а внутри есть большая пещера, в которой сих гадов видимо-невидимо, и все человеческими костями засыпано». «Как же туда люди попадают?» — удивился Кандыба. «А в этой пещере имеется узкий выход на самую вершину скалы. Есть лихие люди, что молятся тут великому змею и приносят ему человеческие жертвы. Поймают купцов, привезут сюда и выспрашивают, где золото. Потом убьют и в расщелину бросят. Или прямо живыми в скалу бросают, а змеи их там жалят насмерть». В это время над водой раздался глухой стон. Кандыба вздрогнул. «Что это?» — прошептал он с округлившимися очами. «Где?» — было видно, что юный ладейщик тоже струхнул. Неподалеку опять послышался неясный шум, который постепенно перешел в звон, похожий на дрожание туго натянутой струны гуслей. «Да ведь это ревун!» — облегченно воскликнул кормщик. — Вишь, у правого берега камень торчит. Это он всяческие звуки издает. То, бывало, стонет, а то так реветь начнет, что слышно далеко-далеко. — А вон то, что за остров, — любопытствовал дальше Кандыба. Словоохотливый юноша отвечал ему, а Славомир был доволен, что получил передышку от объяснений своему неугомонному другу. «Сей остров именуется Лисный», — отвечал кормщик, — «поскольку на нем добывают лесняк». «Слюда. Древнеславянский». «Лесняк? Тот самый, что у нас в Киеве в окна вставляют?» — уточнил Кандыба. «И в Киеве, и в других градах. Он ведь слоистый. Много листов для окон наделать можно. И свет хорошо пропускает». Берега Днепры разошлись. Река разлилась спокойной гладью, однако лицо молодого кормщика враз стало озабоченным. «Закалякался я с тобой!» — в сердцах воскликнул он. «Не заметил, как к волчьему горлу подошли!» И мореход, подхватив шест, помчался к носу, где уже суетились прочие ладейщики. А прямо по ходу, перекрывая реку, возникли два огромных скалистых острова, между которыми оставалась только узкая протока длиной в 20 сажений, в которой вода бешеной стремниной мчалась вдоль отвесных берегов. «Вот оно, волчье горло!» — проговорил Славомир, рукой указывая Кандыбе на стремнину между скал. «Ширина лишь на несколько локтей превышает наш самый большой корабль, да еще петляет туда-сюда. А скалы, знаешь, как называются? Горе и беда. Так что нам между горем и бедой проскочить надо и ни на одну не напороться». Ладейщики прилагали все усилия, чтобы суда вошли в протоку Волчьего горла ровно, без малейшей качки и колебаний, дабы не зацепить ни правой, ни левой скалы. Подхваченные бурной водою суда с неимоверной, как казалось сидящим в них людям, быстротой помчались по течению. Ладейные начальники метались то с кормы на нос, то от одного борта к другому, кричали изо всех сил и, махая руками, просили, умоляли гребцов дружнее работать веслами, а кормщиков точнее править стерном, держа лодии в самой что ни на есть середине протоки. «Боги киевские, подсобите! Гребцы молодцы! И ты, ладья, лебедь белая, не подведите, выйдешьте! Пронеси нас поскорее, истребоже! Сохрани Перун, батюшка!» — раздавались выкрики и мольбы. Лодии, все больше увлекаемые пенистыми струями, неслись меж серых гранитных стен, о которые с грохотом и шипением ударялись водяные валы, осыпая людей брызгами и целыми потоками. По привычке своей охоронной службы видеть все, что делается вокруг, Славомир отметил, как сосредоточены лица людей в час опасности. Христианский священник и толмач мелко крестились и шептали молитвы, когда очередной выступ скалы проносился совсем рядом с бортом. Только Ольга взирала на клокочущие водовороты с княжеским спокойствием. На самом ли деле она не боялась порогов, либо так умело скрывала свой страх, кто знает. Лишь по настоянию ладейного начальника княгиня с провожатыми спустилась вниз, да и то, скорее от того, что ей досаждали водяные брызги. «Охоронцы, встаньте кормщику на подмогу, а вы пятеро у шуйского борта с шестами наготове будьте, там у самого выхода коварный камень имеется», — распорядился начальник. Разгоряченные, мокрые от пота и воды люди заняли свои места. «Кормила одесную!» — выждав нужный момент, махнул рукой начальник. «Шибче!» Кормщик налег на стерно так, что жилы на его руках напряглись, казалось, до струнного звона. Развернутую под нужным углом лодию резко потянуло вправо от страшной скалы к свободной воде. Но судно уже миновал чуть выступающий из воды валун, одначе так близко, что «накормило!» — зашипел от натуги кормщик, всеми силами удерживая полированное древко. Он мог и не говорить этого. Оба охоронца почти мгновенно налегли на кормило. Вслед за этим послышался скрежет и треск ломающегося дерева. Несколько шестов соскользнули с округлой мокрой поверхности камня, а два весла хрустнули, как простые ветки. Раздался глухой удар, лодию дернуло, будто она, как лошадь, оступилась на полном ходу, но тут же выпрямилась. «Шасты!» — отчаянно крикнул начальник. Чем больше он волновался, тем чаще в его командах проскакивал мягкий выговор с характерным яканьем и аканьем. «Десной», «шасты». Иногда вырывались слова, понятные только барусам. Но ладейщики, большей частью тоже барусы, понимали его с полузвука. Древки вновь уперлись в гранит, и лодия, уйдя от столкновения с камнем, вышла на чистую воду. Те, кто не удержался на ногах, поднимались, еще не веря, что опасность миновала. Один из весельных людей продолжал лежать, не двигаясь. Древком сломавшегося весла его ударило в лоб, и струйка крови стекала наискосок из раны. К нему бросились на помощь. Сразу за волчьим горлом шел последний порог — наперстник, или, проще, персток. Само название говорило о его небольшой величине. Персток одолели довольно скоро. «Слава богам! Прошли!» — облегченно, будто сваливший огромную тяжесть, воскликнул кормщик. Теперь он мог уступить свое место у стерна молодому. уходя, ласково погладил дерево на борту. «Ладно, сработано», — похвалил. «Выдержала удар, всех нас в целости сохранила». После этого кормщик проспал 2 дня беспробудным сном. Ниже последнего порога раскинулся каменистый остров, покрытый в средней части лесом, а с полудня — ослепительно белым песком, вследствие чего и был назван Белобережным. Отсюда, по сути, и начиналось Белобережье — та часть пути, где кончалась Киевщина, а дальше до самого моря шли в основном дикие степи, поросшие ковылем. Проплыв дальше между гранитных берегов, караван приблизился к тому месту, где Днепр круто поворачивала на полуденный заход. При этом казалось, будто река упирается в скалу и куда-то пропадает, исчезая из поля зрения. «Что такое? Куда ж нам плыть дальше?» — всполошился Кандыба, вглядываясь туда, где закончилась Днепра. Но вот крутой поворот. Река нырнула в глубокую расщелину и потекла между такими высочайшими и отвесными берегами, что заканчивались они, наверное, на расстоянии целого полета стрелы. Люди плыли, задрав головы так, что болели шеи, и не переставали удивляться невиданной высоте берегов. «Сажений 30 будет», — на глаз определил Кандыба. «Верно», — отозвался ладейный начальник. «А теперь мы вышли к великому перевозу», — объявил он. «Ширина реки в этом месте не больше 150 шагов, а высокие берега охраняют путников от неожиданных нападений». Наконец, вырвавшись из тесных каменных объятий, Днепр оказалась на свободе, растеклась широко и вольно, и уже неспешно устремилась дальше, отражая в голубых и прозрачных водах синее небо, белые облака и яркое полуденное солнце. Вскоре на ее пути встретился самый большой из островов — священный остров Хорса, обтекая который Днепр разделялась надвое, потом вновь сходилась и вольно текла уже к самому морю. Пройдя многодневный опасный путь, усталый караван причалил к берегам величественного острова, чтобы отдохнуть и произвести кое-какую починку. Могучие древние дубы сотни лет вели здесь неторопливую беседу, будто сама вечность нашла пристанище меж кряжестых стволов и густых крон. Отражаясь в воде, деревья окрашивали ее в темно-зеленый цвет, придавая глубинам таинственность и загадочность. Княжеская лебедь и еще несколько самых больших лодей причалили к деревянной пристани. Остальные подошли к песчаному берегу. Ладейщики, купцы и дружинники спрыгивали на мелководье и, поднимая над головой припасы, выбирались на сушу. Фарлав тут же распорядился, чтобы охоронцы осмотрели ближайшую часть леса и кусты вокруг пристани. Для Ольги и ее родственниц в тени на лужайке был раскинут большой шатер, и Славомир с Кандыбой заняли почетное место у входа. Изнуренные борьбой с порогами, а еще более связанными с этим переживаниями, люди расположились отдыхать, кто лежа на траве, кто прислонившись спиной к могучему дубу. От котлов над кострами потянуло варевом. Безучастные ко всему невольники сидели и лежали поодаль, под неусыпным бдением вооруженной стражи. По-разному попали они в железо. Кто на лихом деле попался, кто в кабалу влез, взяв в долг из расчета на богатый урожай, а засуха сгубила его на корню. Но большинство составляли печенеги, захваченные во время последнего похода с участием юного Святослава. Внимание Кандыбы привлекла ватага из купцов, дружинников и ладейных людей, впереди которых шел ладейный начальник и оба кормщика, старший и молодой. Все были в чистых одеждах, а на волосах еще блестели капли воды. Видно, они только что совершили мовь. У некоторых имелись небольшие котомки, а младший кормщик нес в руках кожаный мех. «Куда это они?» — полюбопытствовал Кандыба. «Известно куда. В Хорсицу». «Хорсицу? Ну да. Так именуется святилище бога Хорса, солнцеводителя, который ведает движением светила по его дневному и подземному небу, а также знает счет звездам, которые охраняет на ночном небосводе бог Велес. Тут, пожалуй, самая большая Хорсица из всех оставшихся на Руси. Еще были в Харсуне и Суроже, но после того, как их захватили греки, святыни были разрушены». «А ты откуда про сие ведаешь?» — с некоторой подозрительностью спросил Кандыба. «Когда мы на Византию ходили, тоже к острову сему приставали. Князь Игорь в Хорсицу ходил, жертву приносил и со жрецами бога Хорса беседу вел». «Значит, купцы и ладейщики сейчас жертву понесли?» «Может, и жертву, того не ведаю. Вернуться сам у них расспроси». Охоронцы замолчали. Из шатра княгини стал слышен проникновенно наставительный голос отца Григория. Трапезничая вместе с Ольгой и ее родственницами, духовник рассказывал о том, что в христианском мире и Византии остров сей известен под именем святого Григория, крестителя Великой Армении, который, совершая благословенный путь по Днепре, останавливался здесь поглядеть на славянские дубы. «Следует и нам возблагодарить Христа Бога нашего за спасение жизней, судов и ценных товаров на сём трудном и премного опасном пути». И отец Григорий стал читать благодарственную молитву. Переночевав на острове, караван с зарей двинулся в путь. Кандыба подошел к молодому кормщику, стоявшему у стерна. «Скажи-ка, зачем выходили в Хорсицу? Что там видели и что жрецы Хорсовы рекли?» Молодой кормщик, явно польщенный вниманием к себе княжеского охоронца, заважничал, стараясь отвечать неспешно и коротко, но потом забывался и начинал рассказывать быстро и горячо. «Мы приносили благодарственную жертву Хорсу, Перуну и прочим богам у священных дубов, а жрецам старший ладейщик показывал скрижали небесные». «Какие такие скрижали?» — не понял Кандыба. «По которым мы лодии в море водим. На них солнце и звезды начертаны, как они по небу ходят, и по ним всегда определить можно, где ты находишься и куда дальше путь прокладывать. У каждого ладейного начальника, водителя лодий, такие скрижали имеются, и он их читать уметь должен». «Да зачем мне твои скрижали? Я и так по солнцу и звездам путь хоть в степи, хоть в лесу найду, то каждый воин умеет», — рассмеялся Кандыба. «Эй, что с тобой толковать?» — досадливо махнул рукой юноша. «Того, что воин ведает, мало для плавания по морям. Водитель лодий остается наедине только с водой и небом, и потому науку Хорсову во сто крат лучше тебя знать должен. Понял? Головушка твоя стальному шелому пара крепка, да внутри пуста». Юноша прикусил язык, поняв, что сказал лишнее. Кандыба обиделся и отошел. Но через некоторое время любопытство снова вернуло его к кормилу. «А вот скажи мне, ежели вы, люди морские, такие разумные, отчего скрижали сами не прочтете, а идете на поклон к жрецам?» — хитро спросил охоронец. «Оттого, что жрецы Хорса, как я уже рек, в 1000 раз больше нашего в науке небесной сведущи, а скрижали носим не для того, чтоб их нам прочли, а чтобы править». Кандыба расхохотался. «Чего ж их править? Разве солнце на заходе восходить стало? Или в великом вазу пара звезд добавилась?» «Да ну тебя!» — осерчал юноша, больше расстроенный тем, что не смог растолковать Ахоронцу всех премудростей небесной науки. «Не веришь мне? Вон у Лукаша, начальника нашего, спроси!» И он налег на кормила, не желая больше вести разговор. Поднявшееся уже высоко утреннее солнце разогнало остатки тумана над спокойной водой. Только разрезаемая носом лоди, внизу тихонько шумела волна. Вместе с туманом растаял за кромкой и остров Хорса. На верхний настил поднялся ладейный начальник. Днепро растекалось все шире, солнце светило вовсю, на небе ни облачко, опасности остались позади, поэтому главный ладейщик был доволен. Видя это, Кандыба завел и с ним разговор про Хорсицу. «Правда ли, что жрецы тамошние все про небо сущее и подземное ведают? И какая она, Хорсица?» «Все правда истинная, ибо жрецы ведут свои небописания еще тех предавнейших времен, когда над нашей землей была не одна, а две луны, а полдень находился там, где нынче полночь. Числобог дарует им тайны великих и малых чисел яви, и с их помощью жрецы высчитывают, когда и где определенным звездам, планидам и кометам быть надлежит. А выглядит Хорсица чудно. На дубах, что стоят вокруг холма, священные знаки вырезаны. На холме камни разные, канавы, столбы, обручи и всякие пристрои, через которые жрецы наблюдают за солнцем и звездами. И все наблюдения записывают, чтоб передать науку потомкам, как им пращуры в свое время оставили. А еще твой помощник юный мне рек, что вы носили жрецам править свои небесные скрижали. Разве небо меняется? Оно ведь всегда одно и то же. И небо меняется, и звезды гаснут, и новые возгораются, и кометы приближаются и отдаляются. И каждый год не похож на предыдущий, потому мы и сверяем скрижали». «Жаль, что не видел я этого!» — огорчился Кандыба. «А как ворочаться станем? Опять на Хорсовом острове остановимся?» «Непременно! Перед одолением порогов жертву у священных дубов принесем. Но до того еще дожить надобно. Впереди весь путь через море. Остальную часть пути караван прошел без приключений и вышел в Днепровское гирло». Вода за бортом сменила цвет, стала бирюзовой, сине-зеленой, а потом почти и вовсе зеленой. «Отчего ж это море синим зовется, если оно зеленое?» — выразил удивление Кандыба. «Раньше оно синим было, а потом смешалось с зеленым, когда между ними великая протока образовалась», — пояснил Славомир. «А когда это было?» «Давно. Когда еще боги наши на земле с людьми жили. И тогда Сварог ходил через Великую Протоку аж до Египету». «И откуда ты про все знаешь?» — в который раз недоверчиво хмыкнул Кандыба. «Гляди!» — тихонько толкнул он товарища. «Что это духовник христианский так горячо матери-княгини толкует? Нельзя, — твердит, — нельзя!» «Известно что!» — ответствовал Славомир. «Боится, что мы идем в Царьград прямиком через море». «А как же еще?» – удивился Кандыба. «Так греки ведь только вдоль берега ходят, а открытой воды боятся. Оттого и тревожится так священник». «Так я тоже думал, что мы купеческим путем пойдем, грады болгарские поглядим». «Прежде всего о безопасности княгини-матери думать надобно, а охрана у нас малая». потому идем в невидимости от берега, как Олег Вещий и Игорь хаживали. А разве греки так не ходят? Они ведь на морских побережьях живут». «Живут, да той великой воды боятся. А мы вот на суше обитаем, а плавать через море не опасаемся». «Отчего ж так?» «Оттого, что мы, русы, с морем-океаном накрепко связаны. Пращуры наши далекие вообще на большом полуночном острове жили, у Золотой горы Меру, и лодей великих морских имели немерено. Благодаря он им и спаслись после страшного землетрясения, поглотившего их остров в одну единую ночь. А потом праотцы на берегах и полуночных морей Варяжского молочного, и полуденных Сурожского и Русского моря жили, знали их вдоль и поперек, как мы сейчас Днепру. И море русское, которое сейчас греки Евксинопонтом нарекают, наши пращуры издавна за 3 дня проплывали от того, что путь ночью по звездам, а днем по солнцу определять могли. Направление всех ветров, стрибожиих, до морских течений знали и много чего другого ведали. Сам смекай, как ты через море пойдешь, коли ветер тебе навстречу. Тут, брат, одного умения дорогу по звездам до солнцу сыскать мало. Думаешь, отчего Лукаш и многие другие ладейщики на судах – барусы? Отчего? Да потому, что барусы – это те же дулебы, что раньше сразу на 2 берегах жили – у Дуная и моря русского, и мореходную науку с измальства знали. Это те самые дулебы, на которых напал римский император Троян, смог, наконец, блеснуть познаниями Кандыба. Да, много барусинских воинов полегло в той войне у Трояновых валов. Но враги не смогли пройти дальше Дуная, потому что другие славянские роды и сами боги всегда приходили на помощь. «Одначе барусы не на море живут, а у истоков Буга, Припяти, на Волыни». «Это они позднее, после многих войн туда переселились, а раньше жили, где я говорил. И даже та часть моря, что к ним прилегала, звалась Дулепским морем. Потому наука морская у них до сих пор в крови держится, как, впрочем, и у многих славян». «Боги наши учили пращуров и военной, и мореходной, и звездно-солнечной, и другим наукам, а греков, видать, их бог не учит. Да и то сказать, как он может научить, коли сам к кресту пригвожден?» Уже шепотом, с опаской поглядывая в сторону княгини и ее духовника, закончил Славомир. Что ты, нельзя так говорить!» — зашикал и замахал руками Кандыба. «А ежели их бог услышит, как ты его хулишь, беду накличешь!» Славомир пожал плечами и отвернулся, подставив лицо прохладному морскому стрибогу, дующему в сторону суши. Главный ладейщик рёк, что успели они вовремя. Сегодня, в крайнем случае, к рассвету, ветер должен перемениться и начать дуть от берега на полуденный заход. Тогда и погонит русские лодии к византийской земле. Успевай только подставлять паруса. И в самом деле, к вечеру ветер совсем стих, а с утренней зорькой подул от берега. Вначале едва заметно, а потом сильнее». Гребцы убрали весла, и над лодьями вновь затрепетали гордые ветрила, унося суда все дальше в бескрайнее море. И в скором времени утренний берег скрылся за зелеными волнами, которые теперь были повсюду, куда ни кинь взгляд. Многие непривычные люди от качки начали страдать морской болезнью. В напряженном ожидании и борьбе с волнами прошло 3 дня, прежде чем вдали показалась долгожданная суша.